План был настолько дикий, что я заподозрил Закатанина в том, что он тайно влияет на наше сознание, чтобы достичь своих целей. Хотя это абсолютно противоречит всему, что я слышал о представителях его вида. Но поскольку мы уже согласились на эту глупость, нам приходилось думать о планах ее осуществления. Нельзя слепо идти в неизвестность. К моему изумлению, Риск очень хладнокровно принял пункт нашего назначения. Как будто рывок в пасть дракона – это самое обычное дело. Мы провели совещание, обменявшись всем, что знали о Вейстере. И поскольку все это было в основном легенды и космические побасенки, я мрачно заметил, что пользы от таких знаний немного. Но Зильврич со мной не согласился. «Мы из Закатания привыкли просеивать легенды и очень часто обнаруживали за ними богатые зерна истины. Рассказ о Вейстере существует несколько поколений твоего времени, Мёрдок Джарн, и два поколения нашего времени». Это предшествует дате нашего выхода в космос, — прервал его Риск. Но... А почему бы и нет? — спросил Закатанин. Преступники существовали всегда. Думаешь, именно ваш вид изобрел набеги, грабежи, преступления, пиратство? Не гордись и не стыдись этого. Звездные империи возникали и исчезали. И всегда существовали те, чья воля и желание, похоть и зависть противоречили общему добру. Вполне вероятно, что Вейстер давно был укрытием подобных и был открыт преступниками из вашего вида, которые стали пользоваться им в своих целях. «Ты знаешь эти координаты?» — спросил он у Риска. Пилот покачал головой. «Это в стороне от всех торговых путей. Мертвый сектор». «А какое место может послужить лучше? Сектор пространства, в котором только мертвые планеты, вращающиеся вокруг отгоревших звезд? Место, которое все избегают, в котором ничто не притягивает жизнь, где нет торговли, нет таких планет, где живые существа могли бы передвигаться без помощи тяжелых и неуклюжих скафандров». «Одна из таких планет может быть Вейстером?» — спросил я. «Нет, легенда говорит совершенно четко. Вейстер расположен в космосе, не возле звезды. Возможно, даже эта космическая станция, запущенная много эпох назад, когда эти мертвые планеты были живыми, и на них жили разумные существа, достигшие звезд. Если это так, то Вейстер гораздо старше наших записей, ибо для нас эти планеты всегда были мертвыми». Мы даже представить себе не могли такую обширную концепцию времени. Риск нахмурился. «Ни одна станция не может функционировать так долго, даже на атомных двигателях». «Не будь слишком уверен в этом», — ответил ему Зильврич. «У некоторых предтеч были механизмы, недоступные для нашего понимания. Вы, конечно, слышали о пещерах на Арзоре и о планете в Саргассах Лимбо, где механизм, созданный для войны и оставленный своими создателями, тысячи лет продолжал притягивать корабли и разбивать их о поверхность планеты. Вполне вероятно, что космическая станция, созданная такими чужаками, может продолжать действовать. Но возможно также, что ее заново населили и возвратили к жизни отчаянные люди. И такие преступники иногда становятся обладателями чего-то очень ценного, что стоит продавать дорого. «Безопасность!» — воскликнул я. «Конечно, Вейстер не принадлежит гильдии, но у гильдии должны быть тут контакты». «Вот именно!» — согласился Иити. «Безопасность! Но если они верят в свою абсолютную безопасность, мы можем быть уверены в двух вещах. Во-первых, у них есть средства обороны, которые способны противостоять даже флоту. Они ведь не могут думать, что их нора никогда не будет обнаружена. Во-вторых, будучи так давно в безопасности, они могут несколько утратить бдительность». Но прежде чем Иити закончил, Риск покачал головой. «Нам лучше верить в то, что их защита абсолютно надежна. Если бы кто-нибудь посторонний когда-то попадал к ним и выбрался, мы бы об этом знали. Такая история пронеслась бы по всем космическим трассам. Нет, их защита хорошо действует». Я призвал на помощь воображение. Определители личности, возможно, настроенные не на конкретную личность, а на состояние сознания, так что пройти может только преступник или человек по делу. Говорят, у гильдии есть такие устройства, о которых общественности неизвестно. И гильдия либо сдерживает их употребление, либо, если их используют, то осторожно и втайне. Да, такое устройство определения личности возможно. «Но его можно обмануть», — послышался ответ Иити. Риск, который мог воспринимать мысли Иити, но не мои, что хорошо для нас обоих, как я убедился, выглядел непонимающим. Я объяснил. Тогда он спросил Иити. «Но как его обмануть? Невозможно изменить персональный луч». «Никто не пытался сделать это телепатически», — ответил мутант. «Если маскировка может обмануть зрение, а осторожная манипуляция звуковыми волнами обмануть слух, перемены в каналах мысли могут то же самое сделать с определителем личности того типа, какой представил себе Мёрдок». «Верно», — согласился Зильврич. «Мне пришлось признать вердикт двоих из нашего общества, которые лучше знакомы с шестым чувством, недоступным для большинства представителей моего вида». Риск откинулся в кресле. «Поскольку у нас двоих нет необходимой ментальной чувствительности, мы не в счет. А ты и ты...» Он кивком по очереди указал на Иити и Зильврича. «Не можете действовать одни». «К несчастью, твое утверждение справедливо», — сказал чужак. «Мои физические возможности теперь ограничены, и я буду скорее помехой, чем помощью в таком проникновении. А если мы будем ждать, пока я выздоровею...» Он не мог даже пожать плечами. «Тогда точно проиграем. Потому что они уже избавятся от того, что захватили. Мы были под присмотром патруля». Я застыл. Значит, нам действительно повезло, если мы сумели не столкнуться с кораблем патруля. А если бы появились уже после прибытия патруля? «Когда от экспедиции перестал поступать сигнал, патруль должен был насторожиться. А так как состав нашей экспедиции точно известен, мое отсутствие будет обнаружено. Но будут обнаружены и доказательства набега. Пираты должны были предвидеть это. Они явно опирались на надежный источник информации и потому постараются побыстрее избавиться от добычи. Мне показалось, что я вижу одну ошибку в его рассуждениях. Но если они отвезли добычу на Вейстер и считают, что там они в полной безопасности, они могут не торопиться продавать и выжидать более высоких цен. Они продадут кому-то из постоянных обитателей. Ни одному кораблю пиратов не хватит терпения сидеть, дожидаясь выгодной сделки. Неожиданно в спор вмешался Риск. Возможно, у них там есть покровитель, какой-нибудь босс, который хочет приобрести добычу для себя. Совершенно верно, сказал Зильврич. И мы должны попасть туда до того, как коллекция рассеется, или даже злу да сохрани, будет превращена в металл и камни. Среди этих предметов есть... Да, я скажу вам это, чтобы вы поняли, насколько важно то, что мы ищем. Среди этих предметов была звездная карта. Даже меня, погруженного в дурные предчувствия, охватило волнение. Звездная карта. Карта, которая позволит проследить древние маршруты. Может даже установить границы одной из легендарных империй. Такой находки никогда раньше не бывало. Она совершенно бесценна. Но те, кто ее украл, могут не понять ее ценности. Они не поймут, что это такое. Я уцепился за эту мысль, и из нее возникла идея. Мой отец был хорошо известен гильдии как оценщик находок, особенно старинных. Он не был настолько честолюбив, чтобы добиваться статуса босса. С этим статусом всегда связана опасность гибели от руки честолюбивого соперника, радушно смотрящего тебе в глаза. И когда его непосредственный покровитель в гильдии был убит, отец отказался от исполнения своих обязанностей и раньше времени ушел в отставку. Но он был широко известен и пользовался авторитетом, поэтому время от времени какой-нибудь босс приглашал его для оценки. И еще он был известен своими знаниями сокровищ предтеч. А кто оценщик на Вейстере? Он должен быть компетентен, достоин доверия и, несомненно, обладать широкими связями в гильдии. Предположим, на Вейстер явится, спасаясь от преследований со стороны патруля, человек, обладающий такими качествами. Преследование со стороны патруля для такого человека – профессиональная опасность. Он может вначале пробраться туда незаметно, но потом именно репутация привлечет к нему внимание босса, завладевшего сокровищем, и его могут попросить провести независимую оценку. Масса «если» и «но», однако все же какая-то логика в этом есть. Единственный недостаток подобных рассуждений в том, что этот человек мертв. Я так глубоко погрузился в свои мысли, что только краем сознания отметил. Риск начал что-то говорить, но Иити жестом остановил его. Все смотрели на меня, и те двое, что могли следить за моими мыслями, были явно заинтересованы. Мой отец мертв, и это очень определенно делает невозможным то, что бы он мог сделать, будь он жив. Бесполезные рассуждения, но я продолжал думать о том, какие преимущества оказались бы на стороне отца. Предположим, оценщик, обладающий отличной репутацией, высоко ценимой гильдией, даже будучи в отставке, особенно хорошо разбирающийся в сокровищах предтеч, появится на Вейстере, но не обратится к боссу, завладевшему добычей. Логично предположить, что его попросят оценить награбленное, и тогда... Но тут мои рассуждения прервались. Я не мог понять, как вернуть сокровище. Об этом можно будет думать только после разведки на Вейстере. Нужен план. Я совсем сошел с ума, задумывая такое неосуществимое мероприятие. Хайвел Джерн мертв уже почти 3 планетарных года. И о его смерти, а убили его, конечно, по приказу гильдии, хорошо известно. Слишком широко известна была его репутация, несмотря на годы, проведенные в отставке. Он мертв. Такие сообщения и раньше, бывало, оказывались ошибочными. Я уловил эту мысль раньше, чем понял, что послана она Иити. «Но не тогда, когда казнь совершена по приказу гильдии», — возразил я, оторванный от мыслей о плане, который мог бы стать осуществимым, если бы на моем месте был отец. «Встать на место отца? Может, это мной манипулирует Иити?» «Нет. Теперь я достаточно чувствителен к его влиянию, чтобы быть уверенным. Мысль моя собственная родилась в моей голове. Ребенком я хотел стать таким же, как Хайвел Джерн. Он так заполнил мою жизнь, что вытеснил из нее почти все остальное. Тогда я не понимал, что мое прохладное отношение к его жене, сыну и дочери объяснялось тем, что я был приемным ребенком. Из тех детей, которых отправляют на усыновление в семьи на давно колонизированные планеты, чтобы уменьшить возможность генетического вырождения. Я чувствовал себя сыном Джерна и продолжал так чувствовать, даже когда старший брат после смерти отца раскрыл мне истинные обстоятельства моего рождения. Мой брат, Паскел, тогда стал по праву наследником магазина и имущества отца. Хайвел Джерн сделал для меня все, что мог. Я стал учеником торговца драгоценными камнями, человека с огромным опытом и изобретательностью. К тому же я получил камень предтечи и все, что мог усвоить из знаний отца. И я был совершенно убежден, что отец считал меня своим истинным сыном. Если не по телу, так по духу. Где-то должны существовать данные о моем истинном происхождении. Я никогда не пытался их узнать. Но мне казалось, что любопытство и непоследовательность, которые были так характерны для Хайвела Джерна, перешли ко мне. И при наличии других характеристик я вполне мог бы занять его место в гильдии. Итак, я хотел стать таким, как Хайвел Джерн. Возможно ли действительно стать им на какое-то время? Риск, связанный с таким обманом, огромен. Но с Иити и его способностями... «Я все гадал, когда ты, наконец, придешь к этому выводу», — послышалась сухая мысль мутанта. «В чем дело?» — сердито спросил Риск. «У тебя...» Он почти обвиняюще посмотрел на меня. «У тебя есть план, как попасть на Вейстер?» Но я отвечал Иити, хотя сделал это вслух, словно отказываясь от его помощи в осуществлении дикого плана. Слишком рискованно. Джерн мертв, и они, конечно, об этом знают. «Кто такой Джерн и какое отношение его смерть имеет к нам?» Пожелал узнать Риск. «Хайвел Джерн был старшим оценщиком у босса нашего сектора гильдии, и он мой отец. Изложил я факты. Его убили». «По приказу гильдии?» — спросил Риск. «Если он мертв, какой от него нам толк? Конечно, я понимаю, что оценщик с гильдейским рангом может попасть на Вейстер, но...» Он замолчал и нахмурился. «Ты хочешь выдать себя за отца? Но они узнают. Если был контракт на его убийство, они узнают». Однако теперь я уже не так был в этом убежден. Мой отец был в отставке. Конечно, время от времени его навещали люди гильдии. У меня были свои доказательства этого. Одного из них я узнал в капитане корабля гильдии, который приказал допросить меня на планете, где были найдены камни предтечь. Джерна должны были убить по приказу гильдии за то, что у него оказался камень предтечь, но сам камень не нашли. Но Предположим, они решили, что отец мертв, а в нем еще теплилась жизнь, и со временем он пришел в себя. Конечно, семья совершила погребальный обряд, но и это тоже старинная уловка, чтобы избежать мести. А на той слабонаселенной планете, которую отец выбрал для своего постоянного жительства, люди гильдии не могли проводить очень тщательную проверку. Их сразу заподозрили бы. Итак, мы имеем воскресшего Хайвела Джерна, возможно, контрабандой, вывезенного с планеты. Существует радикальная медицинская техника, пластическая хирургия, способная изменить внешность человека. Нет, это не подойдет. На Вейстере должен появиться Хайвел Джерн, которого можно узнать. Я снова постарался перестать продумывать детали этого безумного плана. Логика говорила, что он безумен, но справиться с собой не удалось. Я должен выглядеть как Хайвел Джерн, и моя внешность должна приводить в недоумение. Кто захочет принимать на себя внешность человека, убитого по приказу гильдии? Такие обстоятельства могут даже обеспечить мне более быстрый доступ к боссам Вейстера. Если слухи справедливы, существует соперничество между боссами Вейстера и гильдии. И на Вейстере могут принять беглеца, которого можно использовать, даже если этого не хочет гильдия. В конце концов, оказавшись на станции, он станет пленником, которого легко контролировать. Итак, Хайвел Джерн, убегающий от гильдии и патруля. Но и меня преследовали обе стороны, потому что я оказался обладателем Камня Предтеч. Камень Предтеч. Мысли мои снова вернулись к нему. Я не использовал силу камня, который ношу на своем теле. Не пытался увеличить мощность Вендвинда, хотя мы с Иити установили, что это возможно. Я даже несколько недель не смотрел на него, просто время от времени нащупывал в своем поясе. Достаточно одного намека на то, что я несу на себе, и я стану целью гильдии. Нарушу непрочный мир, установившийся между патрулем. У патруля могли возникнуть подозрения, но не было доказательств. И мною. Нет, камень я не могу использовать для проникновения на пиратскую станцию. Вернемся к Хайвелу Джерну. Он никогда не бывал на Вейстере. В этом я был относительно уверен. Значит, он не может быть знаком ни с какой частью станции. А с помощью Иити, который способен читать мысли, я узнаю. Но могу ли я стать Хайвелом Джерном на время достаточное, чтобы найти награбленное? Шрам на лице держался несколько часов. Чуждая внешность, которой я воспользовался на Лайлстейне, еще меньше. А мне придется быть Хайвелом Джерном несколько дней. И все время сохранять внешность. А за мной будут подсматривать. «Я не могу это сделать», — сказал я Иити, потому что знал, что он единственный из троих ждет моего решения. «И ты не сможешь удерживать внешность», — продолжал я. «Не сможешь так долго». «Ты говоришь верно», — согласился он. «Значит, это невозможно». «Я обнаружил», — непогрешимым тоном заговорил Иити. Такой его тон меня особенно раздражал. Он действовал на меня, как удар шпоры, даже если я не хотел ему поддаваться. «Обнаружил, что мало, очень мало остается невозможным, если обладаешь всеми фактами и внимательно их анализируешь. Ты хорошо справился со шрамом. Удивительно хорошо для того, кто обладает способностями твоего вида. И еще лучше прошло с внешностью космонавта. И нет причин, почему бы тебе...» «Я не смогу удержать внешность на необходимое долгое время», ответил я, решив найти ответ на свои мысли и на то легкое принуждение, которая исходила от обоих телепатов. «Это тоже следует обдумать», — уклончиво ответил Иити. «А сейчас наш друг нуждается в отдыхе». И я увидел, что Закатанин действительно тяжело опустился на постель. Глаза его почти закрылись, и он казался очень уставшим. Вместе с Риском Мы постарались уложить его поудобнее. Потом я ушел в свою каюту. Здесь я упал на койку. Но обнаружил, что не могу отделаться от мыслей, и продолжал, вопреки собственному желанию, пытаться разрешить неразрешимое. Лежал, глядя в потолок, и старался рассуждать логично. Кайвел Джерн может проникнуть на Вейстер. Я могу с помощью Иити принять внешность Хайвела Джерна, но продолжительное удержание этой внешности связано с большим напряжением. Оно может истощить наши силы, а мы должны постоянно быть настороже и ожидать опасности в сердце вражеской территории. Если бы была возможность поддерживать иллюзию, не утомляя меня и Иити, Иити должен обладать свободой и возможностью читать мысли. Это послужит для нас дополнительной защитой. Увеличить силу. Как мы смогли с помощью камня предтечь увеличить мощность разведочного корабля-патруля. Камень предтечь. Я нащупал небольшое утолщение на поясе. Сел и поставил ноги на пол каюты. Впервые за несколько недель открыл карман и достал бесцветный непривлекательный комок. Камень предтечь в состоянии сна. Камень предтечь энергия. Дополнительная энергия для машин, для увеличения их мощности. Но пытаясь создать иллюзию, я использовал энергию другого вида. Однако это все равно энергия. Моя раса так давно связывала энергию только с машинами, что для меня эта мысль оказалась новой. Я взял камень в руки и сжал так, что его неровные края болезненно впились в мою плоть. Камень предтечь плюс работающие механизмы – это усиленный поток энергии. Камень предтечь смог пробудить брошенный в космосе корабль, который нашли мы с Иити, придать ему энергию. Именно эта энергия активировала мой камень и сначала привела нас к брошенному кораблю. Точно так же на безымянной планете аналогичный поток энергии привел нас к забытым руинам, где давние владельцы оставили камни. Энергия. Идея, возникшая в моем мозгу, не более дикая, чем другие. Есть очень простой способ проверки. Не на мне. Пока еще не на мне. Я опасался экспериментов, которые могут выйти из-под контроля. Я торопливо осмотрелся и увидел Иити, который свернулся в ногах моей постели и как будто спал. Мгновение я колебался. Иити? В этом есть ирония и кое-что еще. Желание увидеть удивленного Иити, потерявшего обычный невозмутимый вид и контроль над ситуацией. Я смотрел на Иити, держал в руках камень и думал. Холодный камень у меня на руках начал согреваться. Он становился все теплей. И очертания Иити стали расплываться. Я не позволил даже легкому ощущению торжества нарушить сосредоточенность. Теперь камень был так горяч, что я едва мог его держать. А Иити... Иити исчез. На его месте теперь лежала корабельная кошка. Мать Иити. Мне пришлось выпустить камень. Боль стала слишком сильна. Иити встал гибким кошачьим движением, вытянул шею направо, налево, посмотрел на себя и потом уставился на меня, прижав уши к черепу и издавая свирепое кошачье шипение. «Видишь?» — возбужденно воскликнул я. Но никакого мысленного ответа не получил. Вообще ничего. Я не столкнулся с барьером, который иногда создавал Иити, когда хотел подумать в одиночестве. Просто Иити не было. Я сел и посмотрел на сердитую кошку, которая с рычанием присела, словно готовясь вцепиться мне в горло. Возможно ли, что я создал не просто иллюзию? Словно Иити сейчас не Иити, а просто кошка. Неужели я так глупо потратил усиленную энергию? Я лихорадочно сжал камень в обожженной ладони и попытался отменить сделанное. Снова камень нагрелся, но я держал его, не обращая внимания на боль. Пушистые очертания затуманились, изменились. Передо мной снова сидел Иити. Его уши при изменении словно стали выше. Действительно ли это Иити? «Дурак!» Это единственное слово с шипением, нацеленное на меня, словно луч лазера, сразу меня успокоило. Это Иити. Он прыгнул на стол и принялся расхаживать по нему взад и вперед, хлеща хвостом и покошачьи изгибая спину. «Ребенок, играющий с огнем!» — шипел он. Тут я рассмеялся. В предыдущие недели у нас было мало веселого. Но то, что мне удалось успешно вернуть его из небытия, да еще удивить и превзойти на его собственном поле, заставило меня беспомощно хохотать. Пока я не прислонился без сил к стене каюты и почувствовал боль в ладонях. Иити перестал гневно расхаживать, сел в кошачьей позе. Мне показалось, что его кошачье происхождение заметнее, чем раньше. И обернул лапы хвостом, так что пушистый кончик лежал на когтях. Он плотно закрыл свое сознание, но это отношение меня не встревожило и не смутило. Я был уверен, что удивленная реакция Иити на преобразование была временной, и сейчас его острый ум уже обдумывает последствия узнанного. Я тщательно уложил камень в пояс и смазал обожженные ладони успокаивающей мазью. Мутант продолжал сидеть неподвижно, как статуя. И я не делал попыток соприкоснуться с его сознанием, ожидая первого хода от него. То, что я сделал такое грандиозное открытие, меня возбудило. И в тот момент все казалось возможным. Камень предтеч усиливал не только энергию машин, но и умственную, энергию мысли. Став кошкой, он был вынужден молчать и наверняка оказался не в состоянии самостоятельно отказаться от образа, навязанного ему мною. А это означает, что иллюзия, созданная с помощью камня предтеч, не имеет временных ограничений. Она остается, пока ее не уничтожишь мысленно. «Совершенно верно», — прервал мрачное молчание, а, возможно, глубокую задумчивость Иити. Гнев его тоже как будто рассеялся. «Но ты поистине играл с огнем, который мог поглотить нас обоих». Я знал, что он имел в виду не ожог на моей руке, но все равно не собирался говорить, будто мне жаль, что эксперимент получился. Мы в нем нуждаемся. Хайвилл Джерн действительно может отправиться на Вейстер. А если он прихватит с собой камень предтеч, не потребуется никакой дополнительной затраты энергии для поддержания иллюзии. «Но брать его с собой очень опасно», — заметил Иити. И эти колебания изумили меня. «Ты подозреваешь?» Мне показалось, я понял, что его тревожит. «Ты подозреваешь, что у них есть такой камень, и с его помощью они могут обнаружить наш?» «Мы не знаем, чем руководствовалась гильдия в поисках камней, а Вейстер – идеальное место для их сохранения. Но я согласен с тобой. У нас нет выбора. Придется рисковать». Глава 11. «Должно быть здесь. Риск вывел нас из гиперпространства в очень старой системе, где Солнце превратилось в умирающего красного карлика. А вокруг него вращались почерневшие и обожженные уголья планеты. Он показал на небольшой астероид. Вижу у них оборонительные щиты. И не понимаю, как вы собираетесь через них прорваться. Здесь должен существовать код для входа, и всякий корабль, не ответивший на запрос и подошедший достаточно близко...» Он щелкнул пальцами, обозначая мгновенное уничтожение. Зильврич разглядывал изображение в небольшом экране, который мы установили в его каюте. Он прислонился спиной к импровизированному возвышению, и его воротник вокруг шеи опал. Но, хотя выглядел он очень слабым, глаза его ярко горели, и мне показалось, что интерес к необычному, такой характерный для его расы, помогает ему забыть о ранах. «Если бы только у меня было мое оборудование!» Он говорил на бейсике с шипящими интонациями своего вида. «Мне кажется, это не настоящий астероид». «Возможно, это станция предтеч. Но знание этого не позволит нам пройти незаметно», — прохрипел Риск. «Мы не сможем отправиться все», — сказал я. «Снова сыграем в ту же игру. Мы с Иити полетим в шлюпке». «Прорветесь сквозь экраны», — усмехнулся Риск. «Говорю вам, наши детекторы воспринимают такое мощное излучение, словно перед нами укрепленный пункт патруля. Вас в момент уничтожат лазерами, словно раздавят мелкое насекомое». «А если мы присоединимся к кораблю, знающему код доступа?» – предположил я. «Шлюпка мала и заметно не увеличит массу корабля». «А где вы возьмете такой корабль?» – спросил Риск. «Мы можем висеть здесь много дней». «Думаю, нет», – вмешался Иити. «Если это действительно Вейстер, здесь должно быть оживленное движение, так что долго ждать не придется. Ты, пилот, скажи нам, что можно сделать. Можно ли таким образом провести за кораблем шлюпку?» Меня втайне удивило, что есть такие вещи, которых Иити не знает. Риск нахмурился, как всегда, когда приходилось о чем-то задуматься. «Я могу соединить искажающее поле со слабым лучом тяготения. И когда соединитесь с другим кораблем, отключите двигатели. К счастью для нас, что эти оборонительные устройства рассчитаны только на большие корабли. Они ждут прорыва всего флота, а не операции с одним человеком. Или могут все же вас засечь и пропустить. И тогда вас примет комитет по встрече. А это, вероятно, хуже, чем просто сгореть от луча лазера». Он явно старался изобразить наше будущее как можно мрачней. А у меня против неприятных возможностей, которые ждут впереди, только то, что я узнала о камне предтеч. Однако успешно проведенный эксперимент позволил мне, если и дрогнуть, то лишь чуть-чуть. В конце концов, Риск с изобретательностью вольного торговца занялся шлюпкой, оборудуя ее защитными мерами, какие только мог придумать. Мы не можем участвовать в бою, но зато теперь обладаем искажающими устройствами, которые помогут нам незаметно приблизиться к пятну, согласно утверждениям нашего радара, это и есть Вейстер, и проникнуть через его мощную оборону. А пока что Вендвинд опускался на спутник одной из местных планет. Растрескавшийся каменный шар, такой черный и мрачный, что давал хорошее убежище. Координаты этого временного убежища были введены в компьютер шлюпки, чтобы она доставила нас обратно, когда мы покинем пиратскую станцию. Хотя Риск был уверен, что мы не вернемся, и откровенно сказал об этом, потребовав, чтобы я сделал в корабельном журнале запись, освобождающую его от контракта и ответственности после обусловленного срока ожидания. Я так и сделал. А свидетелем послужил Зильврич. Все это не способствовало тому, чтобы с большой надеждой на успех отправляться в новое приключение. Я только в качестве талисмана против всего того, что может случиться, а список нежелательных происшествий был слишком обширен, прижимал камень предтеч. Когда мы готовились к отправке, Иити твердо заявил: «Я сам выберу себе форму». Он сказал это так, что я не решился возражать. Мы были в моей каюте, потому что я не хотел делиться тайной камня предтеч ни с Риском, ни с Закатанином. Хотя не мог бы сказать, что они подумают о нашей маскировке. Но требование Иити справедливо. Я взял тусклый, внешне безжизненный камень и положил его на стол между нами. Об изменении своей внешности я уже подумал. Но на случай, если понадобится вспомнить подробности, я достал трехмерное изображение отца. Он никогда добровольно не соглашался на такую съемку. Но этот снимок принадлежал моей приемной матери и оказался единственной вещью, кроме камня предтечь, которую я забрал, когда смерть отца закрыла передо мной двери дома. Не могу сказать, почему сделал это. Может, где-то в глубине во мне все-таки таится подлинная сверхчувственная способность. Способность к предвидению. На снимок я не смотрел с того момента, как улетел с планеты. И теперь, разглядывая его, радовался, что он у меня есть. Лицо, которое я помнил, слегка затуманилось от времени, и я обнаружил, что хранящееся в моей памяти несколько отличается от точного изображения. Опасаясь обжечься, как когда использовал камень Сиити, я прикасался к нему осторожно, сосредоточив внимание на изображении, сконцентрировавшись на лице. Я лишь смутно осознавал присутствие Иити, свернувшегося на столе. Его когтистая лапа вместе с моей рукой прикасалась к камню. Изменилась ли моя внешность, я не знал. Никакой перемены не чувствовалось. Но спустя какое-то время я взглянул в зеркало и действительно увидел там незнакомое лицо. Это было лицо моего отца, но моложе, чем в моих последних воспоминаниях о нем. Но ведь я пользовался снимком, сделанным за годы до того, как сам его узнал. Он тогда только что женился на моей приемной матери. Всякий, кто когда-нибудь его знал, не мог ни с чем спутать эти резкие, почти изможденные черты лица. Я надеялся, что в остальном мне поможет Иити. Снабдит меня воспоминаниями, необходимыми для того, чтобы выдать себя за человека, которого в гильдии считают своим. Иити, а что он выбрал для маскировки? Я ожидал чего-то вроде пукхи или змеи, которую он изображал на Лайлстейне, но такого не предвидел. На столе сидело, скрестив ноги, не животное, а гуманоидное существо, ростом с ребенка 5-6 лет. Кожа у существа не гладкая, но поросшая короткой ровной шерстью, очень похожей на шерсть пукхи. На макушке шерсть длинней и напоминает заостренный гребень. Только ладони рук лишены растительности, и сами руки чернильно-черные по цвету, хотя кожа на обнаженных участках красная. Красные и глаза. Большие и слегка выпеченные, с вертикальными зрачками. По носу тоже проходит небольшой гребень из шерсти, а сам нос придает всей фигуре значительность. Рот еле заметен, губы узкие и такие же черные, как окружающая их шерсть. Таких существ я никогда не видел и даже не слышал о них. И меня заинтересовало и встревожило то, что Иити выбрал для себя именно такую внешность. Космические путешественники часто заводят таких любимцев, и часто встречаешь множество странных тварей, сопровождающих хозяев. Но это существо, как бы необычно оно ни выглядело, было не домашнее животное. У него аура разумного существа, такого, которое можно назвать человеком. «Именно так», — подтвердил в своей обычной манере Иити. «Но я думаю, ты обнаружишь в этой пиратской крепости множество форм жизни. К тому же это тело обладает возможностями, которые нам в будущем пригодятся». «Чью форму ты принял?» — с любопытством спросил я. «У тебя нет подходящего слова», — ответил Иити. «Эта форма жизни, думаю, давно исчезла из космоса». Он провел красными ладонями по пушистым бокам и с отсутствующим видом почесал чуть выступающий живот. «Ты ведь сам говоришь, что вы вышли на звездные пути поздно. Это тело хорошо подходит для моих нынешних потребностей». Я надеялся, что Иити прав, поскольку спорить с ним бесполезно. Но тут я увидел кое-что еще. Вторая рука, не занятая почесыванием, остановилась в подозрительной близости от моего камня предтечь. Впрочем, если Иити собирается выхватить у меня камень, я не понимал, где он может его спрятать. Никакой одежды на нем нет. Тем не менее, я схватил камень и побыстрее спрятал его в карман пояса. Иити, которого это нисколько не смутило, опустил руку на колени. Мы попрощались с Риском и Закатанином. Я обратил внимание на то, что Зильврич смотрел на Иити очень внимательно, почти изумленно и возбужденно. Он как будто узнал в этом теле, покрытом черной шерстью, что-то знакомое. Риск осмотрел нас. «Сколько это продержится?» Он явно считал изменение нашей внешности результатом пласта операции. Не могу понять, как он мог в это поверить. Ведь с нами не было необходимого для таких операций сложного оборудования. «Сколько потребуется», — заверил я его. И мы поднялись на борт сильно модифицированной шлюпки. Нас выбросило из корабля, и мы полетели в общем направлении пиратской станции. Но улучшения, созданные Риском, позволяли нам повиснуть в космосе в ожидании проводника. И Иити в своем новом облике сел за приборы управления. На самом деле вопрос в том, долго ли нам придется ждать. Ждать в любой форме всегда тяжелее, чем действовать. Мы проводили медленно тянущееся время в молчании. Я старался во всех подробностях припомнить рассказы отца о днях, проведенных им с гильдией. О чем думал Иити, я даже угадать не пытался. Меня гораздо больше занимало то, что отец, оказывается, почти ничего не рассказывал о своих делах с гильдией. Так что меня впереди может ждать столько же ловушек, сколько кратеров усеивает поверхность этих мертвых планет. И если через эти ловушки переброшены мосты, то лишь в волос толщиной. Но вот наше молчание нарушили звуки от приборного щита, и я понял, что радар поймал движущийся объект. На небольшом экране мы увидели корабль, целенаправленно идущий к станции. Иити оглянулся через плечо, и мне показалось, что он ждет от меня приказов. Мутант не привык ждать разрешения или выражения согласия, когда план принят. Я кивнул, и пальцы его забегали, внося необходимые поправки. Мы должны оказаться за кораблем, чуть ниже его, где можно использовать луч притяжения, не будучи обнаруженными. Во всяком случае, мы на это надеялись. Размер корабля был как раз подходящим. Я ожидал чего-нибудь типа разведчика и уж во всяком случае, чего-то не больше того, на каких летают вольные торговцы. Но это был большой грузовой корабль. Конечно, не самого большого класса, но все же достаточно велик. Мы прикрепились к нему с помощью луча притяжения, оказавшись под кораблем. Теперь он нависал над нами, и внешний наблюдатель мог бы увидеть накрывшую нас тень. И напряженно ждали признаков того, что на корабле нас обнаружили. Но время шло, и мы вздохнули свободней. Теперь у нас на экране не корабль, а то, что ждет впереди. Для большей безопасности Иити включил искажающее поле, и сквозь него трудно было разглядеть удивительный порт, к которому мы приближались. То, что составляло его сердцевину, астероид, спутник, древняя космическая станция, теперь разглядеть было невозможно. Мы увидели массу кораблей, давно брошенных, о чем свидетельствовали разбитые борта и общий вид. Корабли были соединены в одну сплошную массу в форме неправильного овоида, и только в одном месте, прямо перед нами, в этом овоиде, виднелось темное отверстие, куда направлялся корабль, к которому мы прицепились. «Разграбленные корабли!» — высказал я догадку. Теперь я готов был верить любым рассказам о Вейстере. Пираты стаскивали сюда свои жертвы, чтобы создать укрытие. Хотя зачем они это делали? И какая работа для этого понадобилась, я даже представить себе не мог. Но тут я увидел и почувствовал слабую вибрацию защитного поля. Шлюпка вздрогнула, но не разорвала связь с кораблем. И мы беспрепятственно проникли в отверстие. Когда вокруг сомкнулись стены из разбитых кораблей, я увидел новую опасность. Мы можем поцарапаться или зацепиться, потому что отверстие, в которое мы погружались, все более сужалось. К тому же при более близком осмотре оказалось, что корабли соединены не так уж тесно. Очевидно, они предназначались как защитная оболочка того, что находится в центре. Отдельные куски были сварены, соединены балками и мостиками, так что один корпус состыковывался с другим. Но соединение было свободным, и между кораблями имелось много свободного пространства, достаточного, чтобы там поместилась шлюпка. Видя эти промежутки и решив, что в более узком проходе, там, где может пройти только грузовой корабль, нас ожидает беда, я подумал, что пора менять тактику. «Ведем шлюпку сюда. Я не предлагал, а приказывал. Затем наденем скафандры и выйдем из нее». «Вероятно, так лучше», — согласился Иити. Однако тут я вспомнил, что я-то смогу надеть скафандр, а вот для маленького тела Иити скафандра нет. «Мешок на случай катастрофы», — напомнил Иити, в то время как пальцы его забегали, освобождая нас от корабля. Похожий на мешок кокон предназначен для эвакуации серьезно раненых космонавтов с помощью шлюпки, если шлюпка приземлилась на планете с непригодной для дыхания атмосферой, а покинуть корабль все равно нужно. Я отвязался и открыл шкаф, в котором находился скафандр. В ногах лежал сложенный мешок. В нем Иити будет беспомощен и полностью зависим от меня, но я надеялся, что долго это не продлится. Иити работал у контрольного щита, поворачивая шлюпку налево, в одно из отверстий в стене из обломков. Инерция движения корабля позволила нам продвигаться, а две балки по сторонам избранного нами отверстия удерживали стены. Мы протиснулись с небольшим толчком, потом последовал другой, когда шлюпка носом уперлась в препятствие. Можно было только надеяться, что щель полностью нас поглотила, и из нее не торчит хвост шлюпки, выдавая наше присутствие. Я как можно быстрее забрался в скафандр, чтобы побыстрее проверить, так ли это. Хотя, что бы мы стали делать, если бы шлюпка все же выдавалась из убежища, не могу сказать. Потом вытащил мешок, и Иити влез в него, а я закрыл множество запоров и замков и надул мешок, чтобы убедиться, что он не пропускает воздух. Поскольку он рассчитан на человека, у Иити оказалось достаточно пространства. Он по существу плавал в небольшом пространстве, так как тяготения здесь не было, и мы находились в состоянии свободного падения. Открыв люк, я очень осторожно выбрался. Боялся, что какой-нибудь острый обломок проткнет скафандр или мешок Иити. Но места для продвижения вдоль корпуса шлюпки оказалось достаточно, и я двигался почти на ощупь, не решаясь включать фонарь. Пока нам везло. Хвост шлюпки целиком ушел в дыру. Мне даже пришлось хвататься за обломки, чтобы продвигаться самому и тащить за собой мешок с Иити, выбираясь наружу в главный проход. Здесь было немного светлей. Достаточно, чтобы видеть торчащие по сторонам опоры, хотя источник света мне был непонятен. Я старался двигаться быстрее, потому что меня преследовала мысль о другом корабле, который может заходить или выходить, и тогда меня прижмет к обломкам. Полоса мертвых кораблей неожиданно кончилась. Открылось свободное пространство, в котором видны были другие корабли. Я мог видеть три из них. Один — тот самый грузовой, который привел нас сюда. Второй — один из остроносых смертоносных рейдеров, которые использует гильдия. А третий — явно яхта. Они были на причале у сердцевины всего этого, которую можно было назвать самой поразительной планетой во Вселенной. И это была станция, овальная, как защитная оболочка из кораблей, и с посадочными площадками по обе стороны. Поверхность станции непрозрачная, но блестящая, покрыта углублениями и выбоинами. Ее явно не раз подновляли, используя не тот материал, из которого она первоначально создавалась. На грузовом корабле открылся люк, из которого показался тяжело нагруженный робот-перевозчик. Я держался за последнюю опору, наблюдая, как робот садится на посадочную площадку. Там он сбросил ношу в открывшийся на площадке люк, а сам полетел назад, за новым грузом. Не видно было никаких наблюдателей в скафандрах, только роботы. И мне показалось, что это возможность незаметно проникнуть на станцию, как мы использовали роботов, когда уходили из караван-сарая. Но возможности попробовать у меня не оказалось. Из ниоткуда возник луч, который с силой прижал меня к обломкам, словно скафандр навсегда соединился с ними. Вырваться было невозможно. И мне не позволили очень долго висеть так. Из люка яхты вылетели воздушные мини-сани. Меня обвязали и потащили за санями, но не к кораблю, из которого вылетели, а на посадочную площадку, на которую садился робот. Здесь пленившие меня слезли со своего узкого судна и потащили нас через люк внутрь станции, где небольшое тяготение позволило мне встать ногами на пол. Очевидно, те, кто взял меня в плен, гуманоиды, возможно, даже земного происхождения. Они сняли шлемы, и один то же самое сделал со мной, впустив пригодный для дыхания воздух со слабым запахом восстановленного кислорода. Оставив руки связанными, они освободили мне ноги, чтобы я мог идти, и лазером подкрепили свой приказ. Один из них взял у меня мешок и потащил Иити, время от времени поворачиваясь, чтобы внимательно посмотреть на мутанта. И вот мы в качестве пленников оказались на легендарном Вейстере, и место это было поистине поразительно. Большое открытое пространство, которое заполняет рассеянный зеленоватый свет, отчего все лица кажутся неприятными и нездоровыми. Какими-то неведомыми средствами здесь создавалось небольшое тяготение, поэтому у балконов и коридоров, выходящих в центр, были верх и низ. Я видел что-то похожее на лаборатории. Мы миновали много закрытых дверей, население примерно как в поселке на обычной планете. Хотя, как я догадывался, те, для кого эта станция дом, часто выходят в космос, и число постоянных обитателей ограничено. Меня привели к одному из таких постоянных обитателей. Это был Арпслеон. Его громоздкое тело было погружено в кресло-бассейн с розоватой жидкостью, необходимой ему для постоянного питания. В эту жидкость он был погружен по сморщенные плечи, а верхние щупальца плавали сразу под поверхностью. Голова очень широкая снизу и сужается кверху, а на самой вершине по сторонам два широко расставленных глаза. В его внешности все еще можно было разглядеть происхождение от древних головоногих. Но в чуждом теле скрывается очень острый и проницательный разум. Босс на Вейстере – это босс, независимо от формы его тела. Щупальцем Арпслеон привел в действие переводчик на Бейсик. Его родная речь – это жесты щупальцами. «Кто ты?» «Меня зовут Хайвел Джерн», – ответил я так же кратко, как он спросил. Непонятно, говорит ли ему что-нибудь это имя. А Иити ничем мне не помог. Впервые я усомнился в том, что мутант поможет мне в обмане. Возможно, он окажется не в состоянии проникнуть в мыслительные процессы чужака. Тогда я в опасности. Неужели сейчас как раз такой случай? «Как ты пришел?» – щупальца поиграла, задавая вопрос. «На одноместном корабле. Я столкнулся с Луной, улетел на шлюпке». Мое объяснение было подготовлено заранее. Я лишь надеялся, что оно звучит правдоподобно. «Как пришел?» Конечно, невозможно понять выражение лица чужака. Я увидел приближающийся грузовой корабль и пристроился под ним. Шлюпку оставил на полпути. Надел скафандры и пришел. Зачем? Меня преследуют. Я был экспертом-оценщиком босса из Тамфы. Хотел выкупиться и жить в мире. Но меня стал искать патруль. По закону взять меня не смогли и послали за мной человека на контракте. Он считает, что убил меня. С тех пор я скрываюсь. Такое неправдоподобное объяснение сойдет только если во мне узнают Хайвела Джерна. Я все сильнее и сильнее осознавал глупость своего плана. Неожиданно ко мне мысленно обратился Иити. «Послали за тем, кто знал Джерна. И они не нашли записи мертв, когда ты сообщил свое имя». «Что тебе здесь нужно?» — продолжался допрос. «Я оценщик. Возможно, здесь понадобятся мои услуги. К тому же, это единственное место, где до меня не доберется патруль». Я пытался делать свое объяснение правдоподобным. Медленным и равномерным шагом, какого требует низкая гравитация, вошел человек. Насколько я мог судить, раньше я его не видел. Это был мутант земного происхождения, с бесцветными белыми волосами и выпуклыми глазами в больших очках. Глазами фольтерианина. Эти очки делали невозможным прочесть выражение его лица, но Иити был наготове. «Он не знал твоего отца близко, но несколько раз видел его в помещениях босса из Тамфы. Однажды принес ему вещь предтечь. Табличку с иридиевым узором и камнем бес. Отец назвал цену в 300 кредитов, но он не захотел продавать». «Я тебя знаю», — быстро заговорил я, как только прослушал сообщение Иити. «Ты принес вещь предтечь. Иридий с камнем бес». «Это верно», — он говорил на бейсике с легким акцентом. «Я продал ее тебе». «Нет, я предложил 300, но ты решил, что сможешь продать дороже. Удалось продать?» Он мне не ответил. Голова с выпуклыми очками повернулась к Арпслеону. «Он похож на Хайвела Джерна и знает то, что знал Джерн». «Но что-то тебе не понравилось?» — поиграла щупальца прибором. «Он моложе». Я снисходительно улыбнулся. «У скрывающегося нет времени на пластопроцедуры. Но я постоянно принимал восстановительные таблетки». Фольтерианин ответил не сразу. Хотел бы я видеть его лицо без маскирующих очков. Но, наконец, почти неохотно он сказал. «Это возможно». Все это время Арпслеон не отрывал от меня взгляда. Его глаза ни разу не мигнули. Может, они и вообще на это не способны. Он снова поиграл клавишами переводчика. «Мы можем использовать оценщика. Оставайся». И с этими словами меня, не знающего своего истинного статуса, пленник я или наемный работник, провели в небольшое помещение на нижнем уровне. Нас с Иити обыскали в поисках оружия, отобрали скафандр и мешок и оставили одних. Я попытался открыть дверь и не удивился, обнаружив ее запертой. Мы пленники. Но в какой степени – неизвестно. Глава 12. В тот момент больше всего мне нужен был сон. Жизнь в космосе всегда рассчитана на искусственную смену отдыха и бодрствования. Здесь нет ни солнца, ни луны, ни ночи, ни дня. Нет размеренного планетарного времени. В гиперпространстве, когда для управления кораблем почти ничего не нужно делать, спишь, когда устанешь, ешь, когда проголодаешься, и обычное измерение времени здесь не применяется. Не знаю, сколько времени я не спал и не ел, но теперь голод и желание поспать владели мной. Комната, в которую нас так бесцеремонно привели, оказалась очень маленькой и почти без мебели. Та обстановка, что была, создавалась с целью экономии места, как на корабле. Кровать убирается в стену, когда не нужна. Есть туалет, в который, если он мне потребуется, я помещусь с трудом. Есть пищевая щель. На случай, вдруг она действует, я понажимал кнопки на единственной панели над ней. Кажется, выбора блюд не предвидится. К моему удивлению, на панели вспыхнули огоньки. Выдвинулся поднос с накрытым блюдом и запечатанным контейнером с жидкостью. Похоже, жители Вейстера испытывают трудности с продовольствием или считают, что незваные гости заслуживают только самого скудного питания. Я действительно получил космический рацион. Весьма питательный, конечно, но совершенно безвкусный. Он создан, чтобы поддерживать в человеке жизнь, а не баловать его вкусовые пупырышки. Я разделил с Эйти еду и отвратительный витаминный напиток из контейнера. У меня возникло подозрение, что в еду что-то подмешано. Один из тех наркотиков, которые заставляют человека говорить все, что он знает. Или подчиняют его волю, так что он становится орудием в руках своих хозяев. Но подозрение не заставило меня отказаться от еды. Бросив опустевшие контейнеры в устройство для отходов, я понял, что не меньше еды нуждаюсь во сне. Но Иити как будто со мной не соглашался. Во всяком случае, по отношению к себе. «Камень!» — приказал он. Мне не нужно было спрашивать, какой камень. Рука уже легла на кармашек на поясе. «Зачем?» «Ты думаешь, я отправлюсь на разведку в теле Фвата?» «На разведку? Но как?» Я уже проверил дверь каюты, она закрыта. И я не сомневался в том, что снаружи охрана. А может, за нами и подсматривают каким-то образом. «Не здесь», — заверил меня Иити. «А что касается как? Через это». Он показал на узкий проход в потолке. Если убрать перекрывающую его решетку, получается очень узкий проход. Я сел на койке и посмотрел вначале на человека-тварь. Нынешнего Иити, потом на потолок. Впервые испытав такое изменение, я решил, что это исключительно иллюзия. Хотя не только зрительная, но и осязательная. Однако теперь объем Иити действительно изменился. Так что стал во много раз больше объема моего спутника в обычном виде. Как же это проделать? И во мне проснулся страх. Если не имеешь камня, сохранится ли перемена? «Камень!» – потребовал Иити. Он не ответил на мои мысли, как будто почувствовал, что время поджимает, и он должен отправиться в опасный поход, от которого я его удерживаю. Я знал, что не получу от Иити никакого ответа, пока не отдам камень. Но его способность читать мысли, возможно, сейчас наше лучшее оружие. И если он считает необходимым выйти через это отверстие, я должен ему помочь. Однако я продолжал сжимать в руке камень. Хоть Иити и заверил, что здесь за нами не подсматривают. Я не хотел открывать свое сокровище обитателям Вейстера. Смотрел на сидевшего на полу Иити и заставлял себя мысленно видеть не поросшего шерстью гуманоида, а мутировавшую кошку. И вот она действительно сидит у моих ног. Снять крышку с прохода оказалось легко. И Иити, используя меня в качестве лестницы, стремительно исчез вверху. Он не сказал, когда вернется или куда направляется. Может, не знал и сам. Я не хотел засыпать, надеялся, что Иити мысленно свяжется со мной. Но организм нуждался во сне. И, наконец, я упал на койку и заснул, как одурманенный. Я неохотно проснулся и открыл словно склеенные глаза. И прежде всего увидел свернувшегося клубочком Иити, опять в мохнатой маскировке. Я сел, стараясь преодолеть оцепенение усталости. Иити вернулся не только в камеру, но и в свое другое тело. Но как ему удалось второе? Меня охватил страх, заставил потрогать пояс, и я с облегчением нащупал в кармане камень. У меня на глазах Иити развернулся, сел и вытянул руки, словно приходил в себя после сна. Такого же глубокого, как мой. «К нам идут». Внешне он мог выглядеть сонным, но мысль была совершенно четкой. Я торопливо направился в туалет. Пришедшие не должны знать, что я предупрежден об их приходе. Использовал имевшееся там оборудование и почувствовал себя освеженным. И уже посмотрел в сторону раздатчика пищи, как дверь открылась, и вошел один из слуг Арпслеона. «Тебя ждет босс». «Я еще не поел. Мне казалось полезным проявить некоторую независимость, считая себя одним из работников Арпслеона». «Хорошо, поешь». Если он и пошел мне навстречу, а то, что он это сделал, удивило меня и вернуло в какой-то степени уверенность, то ничего более делать не стал. Стоял в дверях, пока я набирал заказ на кнопочной панели и делился с Иити невкусной едой. «Ты...» Стражник смотрел на мутанта. «А ты что делаешь?» «Бесполезно с ним говорить», — торопливо ответил я. «Нужен специальный звуковой переводчик. Он мой пилот. Только 4-й уровень интеллекта, но очень хорош как техник». «Понятно. Но кто он?» Я не знал, спрашивал ли он из ленивого любопытства или действовал по приказу, но я уже начал излагать подходящую для Иити легенду и продолжил, сообщив название, которое он сам дал. «Он Фват с Формала», — добавил я собственное изобретение. «В галактике очень много планет с разумной или квазиразумной жизнью, и вряд ли кто-нибудь знает даже 1000-ю их часть». «Он останется здесь». Я уже собирался выходить, но стражник преградил дорогу, Иити. Я покачал головой. «Он эмпатически привязан. Без меня он заставит себя умереть». Я сослался на то, что всегда считал легендой, будто два вида могут быть эмоционально прочно связаны. Но до последнего года я считал легендой и то место, где сейчас нахожусь. Так может, и в остальных легендах есть правда? По крайней мере, охранник мне поверил, позволил Иити идти за нами. Мы не вернулись в помещение, где меня допрашивал Арпслеон, но оказались словно в хорошо мне знакомом небольшом ломбарде. В помещении стол с различным спектрографическим оборудованием. В сущности, это лаборатория, которой позавидовали бы многие оценщики. Вдоль стен ряды сейфов, каждый с замком и отверстием для вложения пальца. Только один человек в состоянии открыть такой сейф. «На нас нацелены лучи. За нами следят», — сообщил Иити. «Но я уже догадался об этом и понял, зачем нас сюда привели. Они хотят, чтобы я доказал свои способности оценщика. А это дело нелегкое. Придется использовать все, что узнал от человека, которого изображаю. И все, что узнал впоследствии, чтобы выдержать испытание». Предметы, подлежащие оценке, были расставлены на столе и прикрыты защитной сетью ул. Я подошел к столу, взял вверх интерес всей моей жизни. Предметов 4, все с камнями, посаженными на металл. Их блеск оживил помещение. Первым лежало ожерелье. Камни Корос, дорогие жемчужины с Аргалианских морей, которые саларики ценят вдвойне. Согретые телом владельца, они издают аромат. Я поднес ожерелье к свету, взвесил в руке, осмотрел каждый камень, потом небрежно опустил на поверхность стола. Синтетика. Вероятно, работа Рампера с Норстеда или одного из его учеников. Возраст примерно 50 планетарных лет. Использован запах марки. 5-й, может, 6-й степени. Изложив свой вердикт, я обратился к следующему предмету. Я понимал, что должен произвести впечатление не на стражника и не на двух других людей в комнате, а на того, кто следит за мной с помощью подсматривающего луча. Второй предмет представлял собой камень в очень простой оправе. На мгновение меня привлек его богатый темный цвет. Я положил камень в чашечку инфраскопа и сделал два замера. Это подлинный земной рубин 1-го класса. Он не имеет пороков, верно, но подвергался другим видам обработки. Один я могу определить, другой для меня нов. В результате камень изменил цвет. Думаю, первоначально он был гораздо светлей. Но сойдет, если не будет лабораторной проверки. Однако опытный специалист эту перемену заподозрит. Третьим на столе оказался наручный браслет из красноватого металла с золотыми полосками по всей поверхности, которые перемещались по поверхности, когда украшения брали в руки. Создатель браслета создал этими полосками узор из цветов и ветвей, так что золотые линии окружали листья. Ошибиться было невозможно. Я вспомнил, как отец показывал мне такую же работу. Это была небольшая подвеска, которую он продал в музей. Это предмет предтеч. И он подлинный. Единственный такой же образец, который мне приходилось видеть, был добыт в Растендианской могиле. Археологи тогда сочли, что он гораздо древней самой могилы. Возможно, его нашел погребенный в ней растендианец. Происхождение до сих пор неизвестно. По контрасту с тремя предметами, четвертый был тусклым, свинцово-серым, уродливым металлическим украшением с несколькими неправильной формы, плохо обработанными камнями. Только центральный камень, примерно в 4 карата, казалось, обладал собственной жизнью. Но и он был неверно огранен. Работа Камперелля. Центральный камень – солнечный сапфир. Возможно, его стоит обработать заново. Остальное я пожал плечами. Ничего не стоит. Побрякушка для туристов. Я повернулся к двум присутствующим, которые не произнесли ни слова. Если это лучшее, что вы можете мне показать, слухи о Вейстере сильно преувеличены. Один из них подошел к столу и вернул предметы под защитную сеть. Я думал, что теперь мне придется вернуться в камеру, когда из какого-то скрытого источника донесся щелкающий голос босса. «Как ты и думал, это было испытание. Ты увидишь и другие предметы. Сапфир Сол, ты можешь его заново обработать?» Я про себя облегченно вздохнул. У моего отца такой подготовки не было, и мне можно спокойно в этом признаться. «Я оценщик, а не огранщик. Требуется большое мастерство, чтобы вернуть камню ценность после такой неправильной обработки. Я бы предложил передать его специалисту. Я лихорадочно соображал. Например, Фатка или Нжила». Я снова извлекал название из памяти, но на этот раз вспомнил слова Вондера о тех подпольных дилерах, у которых обычно было несколько перечней предметов на продажу. Одни они продавали открыто, другие в тайне. Их подозревали в связях с гильдией, но это не было доказано. Но то, что я смог их назвать, должно было свидетельствовать о моих связях с подпольным рынком. Наступила тишина. Тот, что накрыл предметы сетью, теперь спрятал их в один из стенных сейфов. Все молчали. Не слышно было и голоса из коммуникатора. И я переступал с ноги на ногу, гадая, что произойдет дальше. «Приведите его!» Наконец послышалось из коммуникатора. И меня снова отвели в комнату, в которой в своем наполненном жидкостью кресле плавал Арпслеон. Перед ним на столике лежал единственный небольшой металлический предмет. Камней на нем не было, и он был необычного размера. Но такую форму я видел раньше и хорошо ее знал. Кольцо, но предназначенное не для голого пальца, а для громоздкой перчатки космического скафандра. Только у этого кольца в гнезде не было камня предтеч, тусклого и безжизненного. Я был уверен, что это двойник того кольца, которое стало причиной смерти моего отца. Но самая главная его часть отсутствовала. Я сразу понял, что это еще одна проверка, причем не моих способностей оценщика, а того, что я знаю о кольце. Должно быть, мой рассказ показался достаточно убедительным. «На нас подсматривающий луч», — мысленно предупредил меня Иити. «Что это?» Босс не стал тратить времени и сразу перешел к испытанию. «Могу я осмотреть его?» — спросил я. «Возьми, осмотри и скажи», — последовал приказ. Я взял кольцо. Без камня оно очень напоминает кусок измятого металла. Насколько можно открывать правду? Они должны многое знать о смерти моего отца. Придется рассказать все, что знал отец. Я видел такое раньше, но в нем был камень. Начал я правдивый ответ. Тусклый камень. Он был подвергнут какой-то обработке, которая лишила его жизни и ценности. Кольцо было найдено на перчатке скафандра мертвого чужака, вероятно, предтечи, и принесено мне в заклад. «Лишено ценности», — прощелкал голос босса. «Однако ты его купил». «Это был предмет чужаков. Предтеч. Каждая частичка такого знания делает человека богаче. Намек здесь, намек там. Все это может привести к находке. Само по себе это кольцо не имело ценности, но оно древнее. К тому же его носили на перчатке. Стоило купить». «А почему на перчатке?» – спросил босс. «Не знаю. Да и много ли мы знаем о предтечах? Это ведь не какая-то определенная цивилизация, вид или время. Закатания насчитывают по меньшей мере 4 звездных империи до того, как у них самих возникла цивилизация. И утверждают, что их было значительно больше. Города разрушаются, солнце выгорают, но артефакты остаются. При благоприятных обстоятельствах. Космос сохраняет, как вы и сами знаете. Все, что мы можем узнать о предтечах, поступает обрывками и частями. Поэтому каждый кусочек ценен». «Вопросы задает он, но исходят они от другого», — предупредил меня Иити. «От кого?» «От кого-то гораздо более важного, чем эта полурыба». Впервые Иити использовал презрительное выражение и позволил своему пренебрежению окрасить мысль. «Это все, что я знаю. Второй пользуется защитным устройством, предохраняющим от прослушивания». «Это кольцо», — вслух повторил я и положил помятый кусок металла на столик. «В нем был камень, которого теперь нет, и оно напоминает кольцо предтечи, которое когда-то у меня было». «А где оно теперь?» — вопрос от босса. «Спроси у тех», — сердито ответил я, — «кто разграбил мой дом и оставил меня умирать». «Теперь ложь. Но способен ли луч это распознать?» Я напрягся, почти ожидая разоблачения. Но даже если меня разоблачили, присутствующие об этом пока не знают. А если мои объяснения сочли правдивыми, в рядах гильдии может быть проведено расследование, которое, впрочем, не причинит мне вреда. «Достаточно», — прощелкал переводчик. «Ты пойдешь вместо торговли. Наблюдай». Мой охранник направился к выходу. У него не было выправки, как у патрульного. Но на поясе оружие, и я не усомнился в его праве отвезти меня туда, куда приказал босс. Мы прошли по одному из коридоров балконов, обрамлявших открытое пространство. Приходилось не идти, а скользить ногами по поверхности и придерживаться за перила, иначе низкое тяготение становилось крайне неудобным. Спускались мы по стержню с опорами для рук вместо ступеней, но так, словно пользовались гравитационным лифтом, и остановились на 3 уровня ниже того, в котором размещались помещения босса. Здесь было нечто похожее на рынок. Суетились представители многих рас. Земляне, земляне-мутанты, гуманоиды и чужаки-негуманоиды. Большинство было в корабельных мундирах, хотя без официальных знаков различия. Все вооружены станнерами, но лазеров я не видел. Я подумал, что, наверное, существует какое-то правило, запрещающее здесь это оружие. В лавке, куда меня привели, не было лабораторного оборудования. Здесь, в чаше с едва покрывающей его жидкостью, сидел другой арпслеон, явно ниже по статусу, так как сохранил крабьи лапы, которые у босса были удалены. Он явно был здесь начальником и ожидал меня. Ничего не говоря через переводчик, он щупальцем указал на стул у стены, и я послушно сел. Иити присел у моих ног. Здесь было еще 2, и, увидев их, я с дрожью, надеюсь, мне удалось ее скрыть, осознал, насколько за пределами закона нахожусь. В галактике всегда существовало рабство. Иногда на одной планете, иногда в целой системе или нескольких системах. Но существуют такие виды рабства, от которых человека выворачивает наизнанку. Они несравненно хуже наиболее распространенных типов рабства военнопленных или сельхозработников. И эти твари были результатом селекционного отбора, который много лет патруль старается уничтожить на звездных путях. Слуги Арпслеона были гуманоидами, в определенном смысле. Но их подвергли хирургической и генетической обработке, так что они не были людьми, как определяются люди в шкале общества чужаков-землян-мутантов, шкале Ланкарокса. Скорее, это были живые машины, запрограммированные на особый тип услуг и не знающие ничего больше. Один из них сидел за столом, положив на него руки. Все его пухлое, разбухшее тело обмякло, как будто энергия псевдожизни из него ушла. Второй точными, стремительными движениями обрабатывал украшения, отделанный камнями стоячий воротник, какие носят на праздниках вайверны с колдуна. Он безошибочно доставал каждый камень из оправы, оценивал камни по размерам и раскладывал в небольшие коробочки. Выпуклые многолинзовые глаза на его уродливой, слишком большой, слишком круглой голове не были нацелены на то, чем он занят, но смотрели в пространство. «Это детектор», — сказал мне Иити. «Он все видит и обо всем докладывает, ничего не определяя. А второй передатчик?» «Сверхчувственный. Я неожиданно испугался. Эта бесформенная груда плоти может настроиться на Иити и понять, что мы двое связаны теснее, чем кажется». «Нет, он низшего уровня», — возразил Иити. «Только если его хозяин пожелает». Он замолчал, и я понял, что он тоже сознает опасность. Я не знал, зачем меня привели сюда. Шло время. Я наблюдал за теми, кто проходил снаружи. Раб-детектор продолжал работу, пока не достал все камни из воротника. Металл он положил в ящик побольше. Теперь его деловитые пальцы взялись за филигранную тиару. Он выбрал камни из коробочек и почти с той же скоростью, с какой доставал камни из воротника, начал усаживать ими тиару. Хотя не все камни были размещены, я видел, что конечным результатом станет украшение, за которое в магазине любой внутренней планеты можно получить не меньше 1000 кредитов. И за все время работы раб ни разу не посмотрел на то, что делает. Мне не сказали, каковы мои обязанности и есть ли они вообще. Некоторое время меня интересовала деятельность раба-детектора, но ее было недостаточно, чтобы надолго привлечь мое внимание. Бездеятельность утомляла. Я начинал нервничать. Но ведь всякий в моем положении хотел бы получить работу, и никто меня не заподозрит, если я продемонстрирую, что мне скучно. Я ерзал на стуле, который казался мне все тверже, когда в лавочку вошел человек. На нем был мундир капитана корабля, но без знаков компании. И он был как будто хорошо знаком с этим заведением. Минуя стол, за которым сидел раб, вошедший, направился прямо к Арпслеону. Левую руку он прижимал к животу, напомнив мне, как я сам часто проверяю содержимое своего пояса. Но вот он расстегнул куртку и порылся под ней. Чужак толкнул вперед выдвижной столик, такой же, на каком его босс демонстрировал мне кольцо. Космонавт извлек комок шерсти ул, развернул его и показал очень знакомый и блестящий предмет. Зоран. Арпслеон щупальцем подхватил камень и внезапно бросил мне. Только инстинктивный рефлекс позволил мне поймать камень в воздухе. С резким восклицанием «Что?» капитан повернулся ко мне, положив руку на рукоять танера. Я поворачивал камень, осматривая его. «Первый класс», — объявил я. Так оно и было. Лучшего камня я уже некоторое время не видел. И камень огранен и посажен в гнездо. Все в нем выглядит как подвеска. «Спасибо», — в голосе капитана слышался сарказм. «И кто ты такой?» Его агрессивная подозрительность отчасти рассеялась. «Кайвел Джерн, оценщик», — ответил я. «Желаешь продать?» «Я не пришел бы сюда только для того, чтобы услышать, что камень первого класса», — ответил он. «С каких это пор у Вону появился новый оценщик?» «С этого дня». Я подставил камень под свет. Затемнение. Где? Он двумя шагами преодолел расстояние между нами и выхватил камень у меня из рук. Затемнение только от твоего дыхания. Камень первоклассный. Он повернулся к Арпслеону. 4 торговли. Зоран не стоит 4 торговель, послышалось из переводчика. Даже лучший камень. Капитан нахмурился и чуть повернулся, словно собираясь выйти из лавочки. Тогда 3. 1. Нет, Тодорк даст мне больше. 3. Иди к Тодорку. Только 2. 2,5. Я не понимал их спора, потому что они не пользовались обычными кредитами. Должно быть, на Вейстере собственная валюта и шкала ценностей. Арпслеон, по-видимому, решил твердо. Только 2. Иди к Тодорку. Хорошо, 2. Капитан бросил Зоран на выдвижной столик, а чужак в чаше протянул щупальце к кнопкам. Нажал несколько из них, потом заговорил с помощью переводчика. 2 торговли. 4-я верфь. Можешь забрать необходимые припасы. 2. Выходя, капитан произнес это слово как ругательство. В более высоком тяготении его шаги прозвучали бы с большой силой. Чужак бросил Зоран, который на этот раз поймал детектор, и убрал в одну из коробочек. И тут у выхода из лавки появился мой прежний стражник. «Ты!» – показал он на меня. «Пойдешь со мной!» Радуясь возможности избавиться от скуки, я отправился за ним. «Главный босс!» Поступило предупреждение Иити, которое совпало с моей догадкой относительно того, куда нас ведут. Мы снова поднялись на верхние уровни станции, на этот раз миновав тот, на котором расположены помещения Арпслеона. Здесь, на потемневших от времени стенах, стали видны следы древних украшений. Возможно, когда-то здесь размещались каюты офицеров станции. Меня провели через вращающуюся дверь, причем стражники остались снаружи. Они попытались остановить Иити, но тот неожиданно проявил прыткость, какую не показывал раньше, и увернулся от них. Мне показалось странным, что они не пошли за нами. Но мгновение спустя понял, почему обитатель этих помещений не нуждался в дополнительной защите. Еще шаг, и я болезненно ударился о силовое поле. К тому же в помещении низкое тяготение, к которому я уже привык, не только сменилось привычным для моего вида, но стало еще больше, так что каждый шаг давался с трудом. За невидимой преградой помещение было меблировано, как роскошный номер в караван-сарае какой-нибудь внутренней планеты. Однако отдельные предметы обстановки не сочетались друг с другом. Они были натолканы сюда. Причем разного размера, словно предназначены для существ с телом, заметно больше или несколько меньше моего. Но объединяла их роскошь, во многих случаях слишком показная и кричащая. Вытянувшись в кресле, сидел босс. Он земного происхождения, но с небольшими отличиями, с легкими изменениями во внешности, свидетельствующими о мутации. Вероятно, происходит от самых первых колонистов. Волосы подстрижены так, что ежиком торчат над голым черепом, делая его похожим на наемника прежних времен. И я подумал, как же он надевает на этот ежик космический шлем, если ему приходится это делать. Кожа у него коричневая, но не просто покрытая космическим загаром. И от углов глаз к подбородку с обеих сторон проходят 2 шрама. Слишком правильные, чтобы появиться случайно. Подобно комнате, его одежда тоже представляет собой пеструю смесь стилей нескольких планет. Длинные ноги, удобно уложенные, затянутые в сапоги брюки, из гибкой кожи с белым мехом. И мех все время колеблется, как рябь на воде. Выше пояса яркое черно-серебряное подобие адмиральского мундира, вплоть до драгоценных звезд и ленточек. Но рукава мундира обрезаны, и руки до плеч остаются голыми. На обеих руках, ниже локтей, очень широкие иридиевые браслеты. На одном земные сапфиры чистой воды, на другом чередуются рядами сапфиры сол и локерали. Их яркие зеленые и синие цвета создают резкий контраст. Вдобавок, вокруг головы, увенчанной ежиком волос, идет широкая металлическая лента золотисто-зеленого цвета, с которой на лоб свисает подвеска с одним единственным камнем Корос. Около 10 карат и очень высокого качества. Общее впечатление от внешности – настоящий предводитель пиратов. Не знаю, соответствовало ли такое убранство его вкусам, или оно должно было произвести впечатление на подчиненных. Представители высших эшелонов гильдии обычно предпочитали консервативную одежду и старались не выделяться внешне. Но, возможно, хозяин Вейстера или один из хозяев не относится к гильдии. Он задумчиво смотрел на меня. Встретившись взглядом его темных глаз, я подумал, что пестрая одежда – нечто вроде маскировки. Она должна дурачить и ослепить тех, с кем ее хозяин имеет дело. Он держал в руках маленькую тарелочку из прозрачного белого нефрита. Время от времени подносил ее ко рту и лизал голубую пасту. «Мне сказали!» Без ясно различимого акцента заговорил он на бейсике. «Что ты разбираешься в вещах предтеч?» «До некоторой степени, джентльхома. Я видел и имел возможность изучить примерно 10 разных форм искусства». «Туда!» Он показал не рукой, а подбородком, влево от меня. «Посмотри, что там лежит, и скажи, действительно ли это вещи предтеч?» То, оценку чего он хотел получить, лежало на круглом столике из саладианского мрамора. Длинная цепь из переплетенных полосок металла, усаженных яркими розовыми камнями. Возможно, она служила ожерельем или поясом. Рядом с цепью корона или тиара. Но только ни один человек не смог бы носить ее с удобством. Она не круглая, а овальная. Затем чаша или ковш с разбросанными по поверхности яркими точками камней. Разбросаны они как будто случайно, без всякой последовательности. И, наконец, оружие в ножнах или кобуре. Рукоять из нескольких различных металлов, но переплетающихся таким образом, какой мне никогда раньше не встречался. Но, что гораздо важнее, я понял, что нашел сокровище, ради которого и забрался в это логово. Это большая часть того, что нашли за катани в захоронении. Зильврич слишком хорошо описал, чтобы я мог ошибиться. Было еще 5 или 6 предметов, но лучшие и самые ценные здесь. Прежде всего, мое внимание привлекла чаша. Я знал, что босс еще не понял значения этих кажущихся случайными линий и узоров на ее поверхности. И я не должен дать ему понять, что это звездная карта. Я направился к столику, но не смог к нему приблизиться, снова столкнувшись с невидимым барьером. Это обстоятельство дало мне возможность утвердиться, как сделал бы на моем месте Хайвел Джерн. Я не могу дать оценку джентльхома, если внимательно не осмотрю предметы. Он коснулся кнопки в ручке кресла, и я смог подойти, но заметил, что когда оказался у столика, он снова нажал кнопку. 2 раза. И не сомневался в том, что теперь окружен силовым полем. Я взял со стола витую корону и провел по ней пальцами. В прошлом мне приходилось видеть много предметов предтеч. Одни в коллекции отца, другие благодаря Вондору Астлу. И еще многие изучал по трехмерным изображениям. Но это украденное сокровище было богаче всего, что мне доводилось видеть. Предметы принадлежат предтечам, и это ясно, даже если бы я не знал их недавнюю историю. Но, как всем известно, существовало несколько цивилизаций предтеч, и эта работа была мне незнакома. Возможно, экспедиция за Катан наткнулась на следы еще одной забытой Звездной Империи. «Это предтечи, но я думаю нового типа», — сказал я боссу, который все еще лизал свое лакомство и немигающим взглядом наблюдал за мной. «Такая коллекция стоит гораздо больше цены за украшение. Я даже не могу назвать ее стоимость. Можно предложить ее комиссии Вайдака, но... получить больше того, что там предложат. А если извлечь камни и сломать металл? Этот вопрос вызвал во мне отвращение и гнев. Говорить об уничтожении этих предметов, чтобы получить стоимость камней и металла, это такое богохульство, от которого вывернет всякого, кто знает, что перед ним. Но он задал мне прямой вопрос, и я не посмел проявить свое отношение. Стал брать предметы по очереди в руки. Мне не терпелось осмотреть чашу с картой, но я опасался вызвать его подозрение. «Очень больших камней нет», — ответил я. «Огранка не в современной манере, что уменьшает их стоимость. Попытка огранить заново приведет к еще большим потерям». «Металл нет. Стиль и история делают эти предметы сокровищем». «Как я и думал». Босс в последний раз лизнул, но оставил пустую тарелку. «Но для таких предметов трудно найти рынок». «Есть коллекционеры, Джентльхома, которые, возможно, не так свободны в своих действиях, как комиссия Вайдака, но которые потратят все, что имеют, чтобы получить хотя бы один из этих предметов. Они будут знать, что сделка подпольная, и предметы останутся спрятанными. Таких людей знает гильдия». Он ответил не сразу, но продолжал смотреть, словно вслушивался не в мои слова, а в мысли. Но я достаточно хорошо знаком с телепатией, чтобы понять, что он этого не делает. Скорее, тщательно обдумывает услышанное. Но тут я заметил кое-что еще, вначале встревожившее, а затем возбудившее меня. От кармана, в котором лежит камень предтечь, распространялось тепло. И поскольку я его не использую, это может означать только одно. Где-то поблизости есть еще один такой загадочный камень. Я посмотрел на корону, но не заметил там красноречивого блеска. И тут услышал мысль Иити. «Чаша!» Я протянул руку, словно для того, чтобы снова осмотреть предметы. И увидел на поверхности чаши, к счастью, отвернутой от босса, яркую точку. Ожил один из камней, которые, как я думал, обозначают звезды. Взяв чашу, я принялся небрежно поворачивать ее, прикрывая ладонью камень предтечь. И почувствовал и от своего живота, и от чаши потоки тепла. «Что, по-твоему, здесь самое ценное?» — спросил босс. Я опустил чашу, опять таким образом, чтобы камень оказался на противоположной стороне. Я осмотрел предметы, чтобы принять решение. «Вероятно, это». Я коснулся необычного оружия. «Почему?» Я снова почувствовал, что это испытание, но на этот раз не прошел его. «Он знает!» Поступило предостережение Иити, и в этот момент рука босса двинулась к кнопкам на ручке кресла. Я метнул оружие, которое держал в руке. Такой невероятной удачи я никак не мог ожидать, но оно ударило босса прямо в лоб, под подвеской из камня корос. Словно силовое поле больше его не защищает, или я нахожусь внутри него. Он даже не вскрикнул, закрыл глаза и глубже упал в кресло. Я повернулся к двери, уверенный, что он вызвал стражу. Силовое поле защитит меня, но оно же держит меня в плену. Я увидел, как открылась дверь. Вбежали стражники. Один из них крикнул и выстрелил из лазера. Силовое поле выдержало, отразило луч и послало его назад. Стражник, который первым ворвался в комнату, пошатнулся, выронил оружие и упал на того, кто шел за ним. «Есть выход!» Иити был у кресла. Он схватил необычное оружие, которое теперь лежало на коленях у босса. Я взял остальные сокровища, прижал их рукой к груди и вслед за Иити направился к стене. Здесь Иити нажал кнопку, открылась потайная дверь, и когда она закрылась за нами, я услышал его мысль. «Дверь надолго не задержит их, да и по всему пути расставлены ловушки и сигналы тревоги. Если они приведут их в действие, мы пойманы». Я прислонился к стене, снял рубашку и превратил ее в мешок для сокровищ. Узел получился неуклюжий, и я с трудом завязал прочную ткань. «Ты видишь выход?» – спросил я. Бегство из комнаты было в основном результатом рефлекторных действий. «Это старые служебные ходы. Впереди в шкафу скафандры. Им приходится иногда выходить наружу и ставить заплаты. Все теперь зависит от того, как быстро мы доберемся до этого шкафа. Здесь тяготение практически отсутствовало, и мы почти в полной темноте плыли по воздуху. К счастью, во внешней стене через интервалы попадались поручни, указывая на то, что и раньше здесь использовался такой способ передвижения. Но меня тревожило, что ждет нас впереди. Предположим, нам продолжат вести, и мы доберемся до скафандров. Сумеем забраться в один из них и выйти со станции наружу. Тогда предстоит преодолеть еще большое расстояние до кольца обломков, а потом отыскать нашу шлюпку. На этот раз шансы явно против нас. Теперь весь Вейстер поднят по тревоге. Нас ищут, они на знакомой территории, а мы здесь чужаки. Подожди. Предупреждение Ити заставило меня столкнуться с ним. Впереди ловушка. Что же делать? Тебе ничего, только верить мне. Ответил он. Я ожидал, что он продвинется вперед, потому что считал, что он собирается разрядить то, что нас ожидает. Но он этого не сделал. И хотя мысль его не была нацелена мне, я чувствовал, как волны ментальной энергии устремляются вперед на короткое расстояние. И камень предтечь у меня на поясе становился все более горячим. «Хорошо», — сообщил Иити. «Все перегорело. Путь к выходу в космос свободен». Мы встретили еще две такие ловушки, которых я, впрочем, так и не увидел. И, наконец, по наклонной панели вышли в утолщение в наружной стене станции. Здесь, как и предсказывал Иити, были скафандры. Я не мог поместиться в скафандр вместе с добычей. Пришлось передать ее Иити, который занял самый маленький из скафандров. В нем еще оставалось много свободного места. Но у меня не было ни малейшего представления, как мы доберемся до барьера из обломков кораблей и до своей шлюпки. Конечно, скафандры оснащены двигателями. Если работник уплывет в открытое пространство, двигатель дает ему возможность вернуться на поверхность станции. Но энергии двигателей может не хватить для возвращения. Вдобавок, мы будем видны любому наблюдателю и радару. Но сокровище с нами и... Я допустил ошибку. «Босс знал о значении чаши?» — спросил я. «Отчасти. Он знал, что это карта». «Которую они не захотят уничтожить. Я искренне на это надеялся». «В тебе говорит надежда, а не знание», — ответил мутант. «Но это наша единственная надежда». Я открыл выход из утолщения в стене и выбрался наружу. Магнитные ботинки удерживали меня на поверхности станции. Нам с Иити уже приходилось выходить в космос, и меня снова охватил страх. Как тогда, когда я потерял контакт с поверхностью корабля вольных торговцев и уплыл в открытое пространство. Но здесь не было безграничной пустоты. Грузовой корабль, с которым мы вошли в этот порт, исчез. Астроносы и рейдеры и яхта по-прежнему находились на орбите, а над ними и вокруг нас масса обломков. Я не видел в ней никаких ориентиров, и не понимал, как мы сумеем найти ту узкую щель, в которой спрятана наша шлюпка. Никаких причин выжидать не было. Либо мы долетим до обломков, либо энергии не хватит. Продолжать оставаться здесь рискованно. Нас могут схватить еще до того, как мы сделаем попытку. Тем не менее, мы из предосторожности соединились с одними из тросов, которые должны удерживать работников на поверхности станции. Связанные таким образом, мы прошли между двумя кораблями, зловеще нависавшими над нами. «Не могу дотянуться до управления своим двигателем», — нанес последний удар Иити. «Это обрекает нас на плен. Хватит ли одного моего заплечного ракетного ранца, чтобы доставить нас обоих?» Я включил двигатель и почувствовал толчок. Меня и скафандр с Иити начало относить к станции. Моей целью была ближайшая стена обломков. Если мы до нее доберемся, дальше можно будет двигаться вдоль стен. Но каждое мгновение я ожидал, что нас захватит луч притяжения. Почему-то я был уверен, что босс не решится использовать оружие, которое уничтожит и его сокровище. Двигатель продолжал работать. Мы продвигались вперед вопреки дополнительной массе Иити. Его скафандр медленно вращался на конце троса, и никакого преследования или лучей притяжения не было. Я не испытывал никакого торжества, только дурные предчувствия, действовавшие на нервы. Хуже всего ждать нападения. Я был уверен, что нас видят, и в любой момент мы можем оказаться в сети. Двигатель перестал работать, когда мы были еще довольно далеко от обломков. И хотя, лихорадочно работая с приборами контроля, я сумел получить еще один небольшой толчок, он только привел меня во вращение, на удаление от стены. Случайно Ити оказался впереди меня, и я видел, что он продолжает внутри поворачиваться, как будто пытается привести в действие собственный двигатель. Не могу сказать, что он сделал, но неожиданно его вращающийся скафандр устремился вперед и потащил меня за собой. Сила его тяготения увеличивалась, потому что больше он не вращался. Теперь Ити летел прямо, как стрела, в цель и тащил меня за собой, направляясь к обломкам. А я по-прежнему не мог понять, почему нас не преследуют. Опасная стена из выпотрошенных кораблей становилась все ближе. Я надеялся, что Иити справится с двигателем, и нас не ударит о нее. Острый выступ способен порвать скафандр, и мы мгновенно погибнем. Иити снова начал вращаться, на этот раз сопротивляясь рывкам двигателя. Я никак не мог контролировать собственное движение, но тоже начал вращаться, надеясь приземлиться на относительно ровный борт корабля ногами. Теперь мы вращались гораздо быстрее, чем в начале, и я вдруг догадался, что Ити использует камень предтечи с чаши, чтобы усиливать мощность своего двигателя. «Выключи!» Я послал эту мысль как приказ. «Если не выключишь, нас разрежут на куски!» Не знаю, смог ли он справиться со своим двигателем, но мои ноги с силой ударились об относительно ровный участок, куда я нацелился. Я попытался схватить скафандр Ити. Ити сумел повернуть и теперь двигался вдоль обломков достаточно далеко от них, чтобы не запутаться. Магнитные подошвы держали меня, но долго они не выдержат. Мне удалось остановить Ити, но при этом рывок его двигателя оторвал меня и потащил за ним. Мы двигались вдоль обломков, уворачиваясь от выступов и избегая любого контакта. Даже если сканеры до сих пор не обнаружили нас на фоне металлических объектов, простейшие детекторы теплового излучения нас засекут. А я не сомневался, что на Вейстере такое оборудование есть. Может, они не нападают на нас, потому что боятся повредить сокровище? Может, впереди нас ждет команда, которая привела в действие другие защитные приспособления и сможет спокойно нас схватить. Может быть, ждут, когда у нас кончится запас воздуха, и мы перестанем быть опасными. «Думаю, они хотят взять тебя живым», — послышался ответ Иити на мои размышления. «Они догадываются, что ты знаешь о ценности карты и хотят знать, откуда. Возможно, они также знают, что Хайвел Джерн не воскрес из мертвых. Я могу читать мысли?» Но в той мешанине не смог отделить одни мысли от других. Меня не интересовали мотивы действий врага. Нужно спастись, если это возможно. Если бы у нас было достаточно времени, мы смогли бы обойти всю стену обломков и найти выход. Но такого времени у нас нет. Не позволит запас воздуха. «Впереди корабль со сломанным люком», — неожиданно сказал Иити. «Я его уже видел». Я увидел сломанный люк. У него форма полуоткрытого рта. И во мне тоже ожили воспоминания. Мы недалеко от нужного нам укрытия. Хотя я не мог поверить в такую удачу. Ити увеличил скорость, уводя нас от обломков. Это не могла быть энергия только его двигателя. Толчка хватило, чтобы ввести нас в проход между кораблями. Дальше мы продвигались, отталкиваясь то от одной опоры, то от другой. Вернее, я отталкивался, а скафандр Ити тащил за собой. Только то, что мы оба практически ничего не весили, делали такое продвижение возможным. И даже при этом я страшно устал и не был уверен, что выдержу до конца пути. Каждый новый рывок от очередной опоры давался все с большим трудом. Я не смотрел вперед, сосредотачивался только на ближайшей опоре, затем на следующей. Я настолько сконцентрировался на этом продвижении, что совсем перестал бояться. Сам не понимаю как, но мы добрались до спасительной шлюпки и забрались в ее люк. Захлопнув его за собой, я потерял последние капли энергии и упал на пол, не в силах пошевелиться. Иити в своем неуклюжем скафандре поднял руку, пытаясь дотянуться до внутренних приборов управления. Ему это не удалось. И с мрачным упрямством он повторил попытку. Наконец у него получилось. Вокруг меня засвистел воздух, открылся внутренний люк. Скафандр Иити задергался и начал извиваться. Мутант выбрался из него, почти мстительно пнул свой скафандр, отбросив его в сторону, и начал возиться с креплениями моего. Корабельный воздух немного оживил меня, и я смог снять скафандр и добраться до каюты. Иити опередил меня. Он уже сидел в кресле пилота и нажимал кнопки, готовясь вывести шлюпку из укрытия. Я с трудом добрался до гамака и лег. В это мгновение у меня не было никакой веры в то, что мы сможем прорваться через защиту Вейстера. Наш корабль будет захвачен каким-нибудь силовым полем, которое удержит нас невредимыми, как и хотят наши враги. Но какое-то безрассудное стремление бороться заставило меня дрожащими руками достать камень предтечь. Маскировка, которую давал мне камень, исчезла. Во всяком случае, я на это надеялся. Зеркала у меня нет, и я не могу быть в этом уверен. Но кое-что я могу сделать. Что-то такое, что смутит их, если они нацелили на нас луч-шпион. «Такой луч только что включен», — сообщил Иити и сразу заблокировал свое сознание, сосредоточившись только на выводе шлюпки из туннеля. Сколько времени в моем распоряжении? Камень сжег руки, но я продолжал держать его. Не было зеркала, чтобы следить за переменами, но я вложил в свое желание всю энергию и оставшиеся силы. Потом без сил откинулся, не в состоянии даже отодвинуть источник своей боли. С трудом посмотрел я на свое распростертое тело. Ошибиться невозможно. На мне мохнатые брюки, а выше них яркая адмиральская форма. Я чуть повернул голову в сторону. Руки голые, и на каждой, ниже локтя, браслет с драгоценными камнями. Силой камня предтечь я стал точной копией босса. Если за нами следят с помощью луча шпиона, эта перемена может дать нам небольшое преимущество. Несколько мгновений замешательства противника. Иити не смотрел на меня, но его мысль прозвучала у меня в голове. «Отлично сделано. А вот и луч». Не обладая его чувствами, я мог поверить ему только на слово. Я снова опустился на гамак и собрал все силы. Их хватило лишь на то, чтобы создать видимость спокойствия и уверенности. Иити неожиданно ударил мохнатым кулаком по щиту, и рывок шлюпки прижал меня к гамаку. Голова закружилась. Мне стало нехорошо, и я погрузился во тьму. Глава 14. С трудом придя в себя, я смотрел на закругленную поверхность над головой, не в силах вспомнить, где я и даже кто я такой. Но вот с болезненной медлительностью вернулась память о недавних событиях. Мы все еще живы. Нас не пленило какое-либо защитное устройство пиратской крепости. Но свободны ли мы? Или нас удерживает силовой луч? Я попытался приподняться в качающемся гамаке шлюпки. Посмотрев на себя, я увидел, что больше не похож на босса, хотя у приборов маленького корабля по-прежнему сидел мохнатый гном. Рука моя легла на выпуклость на поясе. Чем быстрее я снова стану самим собой, тем лучше. У меня было странное ощущение, что я не смогу в полную силу планировать и действовать, пока не стану Мёрдоком Джерном не только изнутри, но и снаружи. Словно внешние перемены превратили меня из самого себя в жалкое подобие человека, каким был мой отец. Иити был какое-то время кошкой, но таким я сделал его без его ведома. Но свою внешность я изменил по своей воле. И это должна была быть только внешняя перемена. Но что сейчас имеет смысл сделать? «Ты снова ты», — послышалась мысль Иити. Но есть еще кое-что. Рука легла на карман, в котором я все эти дни и месяцы держал камень предтечь. И не ощутила успокаивающей твердой выпуклости. Карман плоский, пустой. «Камень!» — вслух воскликнул я. Сел, хотя чувствовал сильную слабость. «Камень!» И тут Иити повернулся ко мне. Для меня его лицо чужака было маской. Никакого выражения на нем я не мог прочесть. «Камень в безопасности!» — донеслась мысль. «Но где?» «В безопасности», — повторил он. «И ты внешне снова Мёрдок-Джерн. Мы миновали их защитные сооружения. Луч-шпион передал, что здесь их боссы, и они смутились как раз настолько, чтобы мы успели прорваться». «Значит, ты его использовал. Сейчас я возьму его назад». Я сел, хотя пришлось держаться за край гамака, чтобы сохранить такую позу. Иити использовал силу камня предтечь, как когда-то с его помощью усилил мощность разведчика-патруля и помог ему спастись от плена. Я рассердился на себя за то, что упустил такую возможность. «Сейчас я возьму его», — повторил я, когда Иити никак не показал, что собирается вернуть мне камень. Хотя я работал над переоборудованием шлюпки под руководством Риска, я не знал, куда Иити мог положить камень, чтобы получить максимальный эффект. «Он в безопасности», — в третий раз сказал Иити. Теперь меня беспокоила уклончивость его ответа. «Он мой». «Наш», — последовал твердый ответ. «Вернее, твой по взаимной договоренности». Теперь я снова обрел способность четко мыслить. «Я превратил тебя в кошку. Ты боишься снова?» «Я предупрежден, и вторично меня не проведешь. Но если камень используют безответственно, он в опасности». «И ты?» Я изо всех сил пытался подавить нарастающий гнев.